Глава 13. Гном-танк мигом облачился в новый комплект брони и, хищно покручивая кирку, шагнул на песок арены. С противоположной стороны выступил эльф, которому Кархан сделал жест, мол, давай покажи им. Зрители, среди которых набилось изрядно и местных гномов, зашумели, засвистели, но бойцы стояли неподвижно, ожидая, когда уляжется шум. Гаврош занес над Биллом ударник и нашел меня глазами. Через несколько секунд на мне скрестились взгляды всех зрителей, и я вдруг понял, что те не в курсе происходящего. Я вскочил и поднял руку. Сам удивился тому, как мгновенно на скамейках воцарилась тишина. «Жители Подгорного! Я пригласил дружественный дом Богомола продемонстрировать боевые приемы дроу. Прошу не возмущаться, но спаррингов как таковых пока не будет. Внимательно смотрим, слушаем эльфа и мотаем на ус». Гномы начали недовольно переглядываться, но помалкивали, поглаживая бороды. А я, удостоверившись, что до всех дошло, подал сигнал к началу поединка. Громкий звон разлился по пещере, и пока медный блин дрожал на цепях, из пола поднялось ограничительное поле. Эльф обнажил саблю и, мягко ступая, направился к настороженно поглядывающему из-под лобья гному. Не доходя шагов 10, он вдруг исчез и тут же появился за спиной подгорного жителя с занесенной для удара саблей. Свистнуло лезвие, и от шеи гнома плеснуло кровью. Над его головой тут же появилась ополовиненная полоса здоровья. Эльф же мгновенно отпрыгнул назад, описав в воздухе сальто. Гном не издал ни звука, хотя боль от удара, сносящего половину здоровья, слабой быть не могла. Он вскинул кирку, но дроу был уже далеко. Темный описал изящный пируэт и заговорил сильным высоким голосом. «Сейчас вы видели одну из основных связок, используемых нашим племенем. Удар со спины и прыжок кузнечика. Используется для работы по малоподвижным целям. Максимальный откат умения около минуты, но бойцы прокачивают его, начиная с 10 уровня, и к 40-му откат уменьшается до 15 секунд. Избежать его можно кувырком вперед, в сторону и постоянным движением». Эльф улыбнулся с превосходством и веско добавил: «Попытаться избежать». Пока дроу говорил, вокруг раненого гнома разливалось оздоравливающее сияние. Он пошевелил едва не отделившийся от плеч головой и хрипло спросил: «Сам удар входит в связку?» Дроу сделал отрицающий жест. «Нет, само перемещение в точку, находящейся в пределах возможного расстояния, происходит без удара. Переход заканчивается фиксированной стойкой из личного набора бойца. Удар идет потом, и от него теоретически можно уйти. Гномы неудобные, низкие, маленькие цели. А эльфу нужно рассчитать дистанцию, сделать упреждение и еще много нюансов». Танк потер затылок и вопросил: «Это на арене. А если я стану спиной к дереву?» Эльф кивнул. «Если противник прикрыт со спины, умение не сработает. Но только если дерево достаточно широко. Если хоть часть тела высовывается, выполнить прыжок можно. Но в нем не будет особого смысла, поскольку сложно нанести мгновенный удар. Преграда будет мешать». Гном вновь приглашающе взмахнул рукой, а сам пошел боком, внезапно останавливаясь, поворачиваясь, да неожиданно взмахивая киркой. Эльф кивнул и заскользил следом. «Подвигающиеся мишени использовать удар со спины сложнее, но это дело практики». Он вдруг взмахнул саблей, и ее кончик со свистом описал в воздухе восьмерку. Гном быстро присел. Сжатая в руках кирка словно превратилась в пропеллер. Лезвие слилось в круглый сверкающий щит, готовый отразить удар. Но эльф вновь мгновенно появился позади него, на этот раз значительно дальше, и длинным выпадом ткнул его в спину. Гном, не обратив внимания на брызнувшую кровь, мгновенно развернулся, пытаясь зацепить вращающимся щитом длинноухого соперника, но того вновь унес прочь прыжок кузнечика. Дроу вновь крутанул саблей так, что она слилась в один сложный сияющий росчерк, и продолжил. «С неизвестным противником тактика рекомендуется одна — удар, отскок. Конечно, с прыжком кузнечика все тоже непросто. Гравитацию никто не отменял. Можно поскользнуться, упасть, провалиться, наступить на что-то острое, травмирующее. Кстати, любезный, не мог бы ты вновь продемонстрировать это оригинальное движение? Полагаю, ударная часть кирки создает вращением нечто вроде щита». Укол в спину, похоже, нанес гному значительно меньше урона. Видимо, броня все-таки уменьшила силу удара. Бог весть, как это реализовывала система, но в отличие от удара по уязвимой точке, которую я явственно видел у него на шее, спасибо мудрость, удар в спину и четверти здоровья не отобрал. Танк сделал приглашающий жест эльфу и вновь закрутил кирку сияющим щитом. Голос у него был хриплым и неприятным, к тому же, видимо, еще испытывал боль, но, подражая учительским интонациям противника, он сказал: «Тоже умение! Щит горняка! С 5-го уровня нам доступен, работает с двуручным оружием. Если боковиной ударить, то наносит небольшой урон и отбрасывает противника...» Эльф поспешно поднял руку. «Нет, меня интересует, как он может защитить от прямого удара». Гном присел, почти целиком скрывшись под вентилятором, и бросил: 10 секунд! Темный не заставил себя ждать и сделал молниеносный выпад, пытаясь достать соперника сквозь сияющий металлом вихрь. Его рука дернулась, громко звякнула, и сабля вылетела из ладони прямо под ноги гному. А тот взревел и вдруг словно выстрелил собою вперед. Кирка описала в воздухе полукруг, который едва возможно было ухватить взглядом, чавкнула и вонзилась острием под подбородок эльфа, в изящный вырез панциря, уходя на всю кривулину бойка в грудной отдел. Из горла дроу фонтаном плеснула кровь. Над головой эльфа вспыхнула полоска здоровья и тут же остановилась на последнем делении. Длинные серые уши поникли, ноги подогнулись. Его рослая фигура пала на колени, а потом завалилась на бок. А гном посмотрел на радостно вопящих зрителей и озадаченно сказал: «А это удар ярости! С 3-го уровня владения двуручным оружием доступен!» Потом недоуменно развел руками и обратился к зрителям. «И чего он так сложился-то? Ну да, точно кританул, но мы в глаз пару таких бывает ловим. И ничего, бьемся!» Кархан одобрительно помахал рукой, ничуть не сочувствуя поверженному соплеменнику, и крикнул, перекрывая шум: «У темных эльфов проблема с телосложением. Ловкость и сила ночным убийцам предпочтительнее, их и развивают. Большую роль играет и разум, от него зависит количество маны. Однако хитпоинтов обычно маловато, а на мудрость, которая не влияет у нашей расы на восстановление маны, тоже редко тратят очки опыта. Поэтому уязвимых точек воины банально не видят. Могут лишь предполагать, где они находятся, что сильно режет точность попаданий». Лесной эльф, в сверкавших глазах которого горело жгучее желание добить ненавистного дроу, нехотя поднял свою оздоравливающую ветвь, и поверженный воин окутался сиянием. Он, сразу закашлявшись, встал на колени, потом выпрямился, потирая горло пальцами, словно не веря, что проломленный кадык восстановился. Пошатываясь, поднял выроненную саблю и покачал головой в ответ на жест гнома, предлагающий продолжить. «Нет, спасибо. Я, пожалуй, на некоторое время воздержусь от боя». С трибун понеслось улюлюканье и крики: «Трус! Валить их!» Я поймал взгляд Кархана и тут же закричал, включив голос власти: «А ну всем тихо! Гномы не нарушают договоров! Гаврош! Гонг!» Мастер нехотя прекратил поединок. Порядок на трибунах кое-как восстановили, и обучение продолжилось. 2 часа непрерывных схваток поубавили во взглядах дроу спеси. Как выяснилось, проблема у них была не только в телосложении. Ушастые игроки в принципе плохо держали удар. На малейшее повреждение начинали ускользать и читать заклинания здоровья. Тогда как гномы, даже девушки, азартно бились, даже когда здоровье мигом уходило в красную зону. Тем не менее, общая картина складывалась не в нашу пользу. Один на один эльфы были слишком сложными противниками, даже с самым простым оружием. Ровная поверхность арены легко позволяла им держать дистанцию, используя прыжки кузнечика, которых, как у них выяснилось, было множество разновидностей. А уж владение луком позволяло расстреливать оппонентов с завидной точностью. Гномки с арбалетами лаверны успевали выстрелить лишь раз, прежде чем получали пачку стрел, несовместимую с жизнью. И это несмотря на то, что не уступали мужчинам количеством хитпоинтов. Ловкие эльфы, привыкшие к стрелковым поединкам, как правило, легко ускользали от болтов с наконечниками из белемнитов. А если те и попадали, их легкие хитиновые доспехи начального уровня, которые они взяли на арену, большей частью их отражали. Магией личного оздоровления дроу тоже владели поголовно. Заклинания слабые, поглощающие много маны, но с небольшим откатом и около 10% здоровья восстанавливали. А более серьезные повреждения болтами наносить не удавалось. Сами эльфы, разохотившись, лупили гномов электрическими разрядами, сбивали с ног ветром, тоже не нанося особых повреждений. Однако все же чувствительно и защиту сбивали. Когда же дроу встали со щитами и копьями, имитируя кусок эльфийской фаланги, гномам, вышедшим против них, стало совсем кисло. Копья, как механическая колющая машина, нанизывала самых ретивых на острия. Щиты отражали яростные броски с киркой, а длинные стрелы вонзались удивительно точно. А Сашка и Кассиди старательно делали пометки, наблюдая за сражениями. А я слушал комментарии Кархана и не менее старательно запоминал. Впрочем, и для эльфов были сюрпризы. Когда шли парные схватки, туман оказался заклинанием незрелищным, но очень действенным. Он заставлял их носиться по арене, как угорелым, избегая невидимых ударов и наугад отмахиваться от подкрадывающихся на расстояние прыжка ярости гномов. Трибуны ревели, мешая работать на слух, как объяснил мне князь нового дома. А мне пришлось ему в ответ сказать, что те подсвечиваются отрядным таргетом, и для гномов как на ладони. Удивили длинноухих игроков и заклинания «спорим, что не выбросишь». Особенно хорошо работали спорки на оружии, которое в ножнах. Магини, сбежавшие от Иеронимуса попрактиковаться, определенно времени не теряли. И эльфы только сыпали непечатными междометиями, когда руки, сжимавшие копье и щит, вдруг сами собой лезли за спину, чтобы зашвырнуть подальше колчан. Минусовка репутации на арене не работала. Мудрости, дающей основной резист к этому подлому заклинанию Лаверны, у большинства эльфов было мало. А гномы с кирками наготове пользовались моментом беспомощности, чтобы вынести обезоруженного врага одним мощным ударом. Тем не менее, болезненные удары в полный контакт, да с массой сюрпризов, шли на пользу обеим сторонам. У бойцов быстро росли навыки боя, а к концу отведенного на тренировки времени у меня уже практически сформировалось несколько боевых идей. Но прежде нужно было еще раз навестить Иеронимуса.